«Здорово, Даш», — окликнули меня. Я обернулась. Ко мне в сопровождении слегка помятых и отчаянно зевающих мужчин лет 30 шагал Зингер в длинном пальто и без шапки, несмотря на лютый мороз. Его шикарные длинные волосы держала только повязка на лбу. «Молодец, не опаздываешь», — похвалил он меня. «Замерзла? Угощу тебя, согреешься. Заваливай». Шумной компанией, выдыхая клубы пара, на улице к вечеру, мне кажется, было уже около минус 20 градусов, мы ввалились в Сайгон, попутно сбивая снег с ботинок и громко переговариваясь. Внутри заведения было очень шумно и весело. Сразу можно было определить, что тут собираются завсегдатаи, почти все знали друг друга, здоровались, хлопали друг друга по плечу, интересовались, кто как встретил Новый год. «Здорово. Хейр где?» – окликнул Макс какого-то бритоголового парня, явно чувствующего себя неуютно. «Полис попилил», – уныло ответил парень. «Да уж», – сочувственно сказал хозяин странноприимного дома, – «не повезло. Теперь тебе ближайшие пару месяцев хайратник не пригодится». «И не говори», — согласился парень. «Без хайра прямо факменом себя чувствую». Герла меня стебала поначалу, потом вообще скипнула. Сидел дома, дринчил до кризы, только сейчас вылез. Хайратником теперь разве что ботинки чистить. «Не горюй, чувак», — подбодрил товарища Макс Зингер. «Найдутся герлы получше той, что скипнула. Отрастет хайр, и снова наденешь хайратник. А пока совковый прикид поносишь, не убудет с тебя». «И то правда», — согласился бритый хиппи. «Я примерно поняла, о чем идет речь. Миролюбивого представителя субкультуры где-то загребла бравая советская милиция, и суровые парни в форме постригли волосатого парня налысо. Девушка же его, она же, герла, поначалу хихикала и подкалывала бедного пострадавшего, а потом скипнула, то есть бросила его и переключилась, видимо, на более подходящую кандидатуру. А мой новый приятель Макс утешил бедолагу, сказав, что хайратник, ленточка, которой повязывали волосы, ему пригодится, когда отрастут волосы. «О, Серж, здорово!» Макс обернулся к другому парню. Я, услышав знакомое имя, тоже повернулась на оклик. «Неужто мой бывший ученик Сережка приехал погулять на новогодние праздники в Ленинград? Клаус же вроде говорил, что у него в театре работы навалом». Но нет, Макс Зингер тряс руку совсем другого парня, молоденького и очень худого, лет 20. Было в его лице что-то неуловимо знакомое. Где-то я его видела, но пока не могу понять, где. «Гребень где?» – небрежно спросил у него Макс. «Доннау», – ответил молоденький и пожал плечами. «Сегодня я играю». Я упорно вглядывалась в худощавое, обрамленное не очень длинными волосами лицо мальчишки и упорно вспоминала, где же я его могла видеть. В памяти почему-то всплывала и никак не шла из головы только дурацкая фраза «Ленин был грибом». К чему она тут? Решив, что на сегодня расследований хватит, я попробовала просто ненадолго отключиться и погрузилась в атмосферу веселой, бесшабашной тусовки творческих людей. Нет, их отнюдь нельзя было назвать сборищем маргиналов. Судя по тому, о чем они говорили, их можно было назвать очень образованными и начитанными. Пара ребят за столиком в углу увлеченно обсуждала чью-то новую книгу, Макс с какими-то молодыми пацанами спорил о музыке, а худенький парень, на которого я обратила внимание, негромко играл на клавишах чудесную мелодию. Спустя часа два я, поняв, что мои глаза окончательно слипаются, и я рискую уснуть прямо за столиком, подошла к Максу. «Я пойду, одна не ходи», — нахмурился хозяин хаты. «Вместе домой пойдем. Эй, чуваки», — обратился он к остальным. «Чао, на сегодня я больше не дринчу». Мы оделись и вышли на улицу. После теплого, душного помещения воздух на улице казался особенно морозным. Внезапно мне в голову пришла кое-какая догадка, которую я захотела проверить. «Макс», — осторожно спросила я, — «а как фамилия этого Сержа?» «Курехин», — ожидаемо ответил он и закурил. «Пойдем, нечего мерзнуть. 10 копеек не найдется?» — вдруг окликнул нас чей-то голос. Глава 17. Я обернулась. «Ба, какие люди!» — протянул Макс, оглядывая подошедшую. «Ну вот, да шута, кажись, о ней мы и говорили недавно. Та самая герла, женщина, подошедшая к нам, была одета точь-в-точь как девушки, с компанией которых я недавно встретила Клауса в излюбленном месте сбора хиппи. Яркая, не по погоде легкая одежда, разноцветные ленты в шикарных черных волосах. Правда, я с огорчением заметила, что в волосах этих появилась довольно заметная седина, и была она совсем не такой, как те задорно хохочущие и беззаботные девицы. Взгляд ее будто остекленел. «10 копеек не найдется?» — на молочко», — будничным и совершенно безразличным тоном повторила подошедшая. «Это была она, моя давнишняя подруга Лида, та, которая, бодро вышагивая по широкому проспекту в Москве 50-х, делилась со мной и Верой своими матримониальными планами и рассказывала о местах, где в столице можно встретить потенциальных хороших женихов. Та, которая вместе со мной лихо отплясывала в шестиграннике в парке Горького и на хате у ее тогдашнего ухажера, Ля. Та, которая могла ударно отработать смену на заводе, а потом, прихорошившись, гулять до ночи с очередным ухажером и ничуть не устать. Та, вместе с которой мы встречали новый 1957 год в компании нашей подруги Веры, моего парня Вани и звездных футболистов, Игоря Нетта и Эдуарда Стрельцова. Лида была все такой же красивой, правда, от прежней ухоженности не осталось и следа. Волосы были грязными, а под ногтями, украшающими длинные, тонкие, красивые пальцы, красовалась черная кайма. Обеими руками она прижимала к груди какой-то сверток из тряпья, откуда выглядывала маленькая головка. Неужто она снова родила и теперь таскает ребенка по морозу? Я вглядывалась в абсолютно пустые и безжизненные глаза подруги, пытаясь понять, что, в конце концов, происходит. Ну не могла Лида за такое короткое время выносить и родить ребенка. Со времени ее пропажи прошло не больше пары месяцев. Замерзнет же дитя на морозе. Вон у меня уже пальцы на ногах сковывает, а одета я довольно-таки тепло. Однако, приглядевшись повнимательнее, я поняла, что в свертке, который баюкала моя подруга, нет никакого ребенка. Лида прижимала к груди обычную советскую куклу. Такие куклы, обязательно бесполые, чтобы не развращать детей, продавались в детском мире. Был и у меня такой пластмассовый младенец. Но я, если честно, к куклам была всегда равнодушна. Ну не понимала я никогда, как можно было наряжать бездушное нечто и играть с ним в дочки-матери. Гораздо больше мне нравились машинки и конструкторы. Однако родители почему-то решили, что я, какой-то неправильный ребенок, а настоящие девочки, на то и девочки, что носят бантики и играют с куколками. Макс, все это время наблюдавший за нами, вмешался в разговор. «Подруга твоя?» – спросил он у меня, потушив сигарету носком ботинка. На лице его не было ни насмешки, ни удивления. Кажется, он все понял. Я кивнула и вдруг разрыдалась, уткнувшись лицом в его поношенное пальто. «Да что же это такое? Почему на мою веселую и никогда не унывающую подругу свалилась такая череда несчастий, что ее теперь ждет? Постановка на учет в психоневрологический диспансер, жизнь в унылом заведении с окнами на решетках и злыми санитарами, а что будет с Артемом и Тимошей? Каково с этим справиться будет ее мужу Андрею?» Макс обнял меня и крепко прижал к себе. «Успокойся, все будет хорошо. Слышишь, хорошо будет». Лида, как ни странно, на мой плач совершенно внимания не обратила. Она, кажется, меня даже не узнала. Подруга продолжала все так же безучастно смотреть на нас в ожидании мелочи. «Да что хорошо-то?» Размазывая слезы по лицу варежкой, продолжала рыдать я. «Ты же видишь, она умом двинулась. Нет нерешаемых проблем», — вдруг очень серьезно сказал обычно развязный и беспечный Зингер. «Слышишь, чем смогу, помогу. Есть идея. Эй, Лида», — вдруг обратился он к подруге, — «с нами пойдем. 10 копеек надо, как робот», — повторила Лида. «Молочка дочке купить. Хорошенькая дочка у нас получилась. Надо уводить ее», — обратился ко мне Макс. «Замерзнет, еще воспаление легких подхватит. Дубак на улице. Эй, подружка, идем», — говорю. «Дома у меня кошелек, дам тебе на молоко. Это Даша, она с нами пойдет. Да не бойся, не обидим». Лида, по-прежнему ничего не соображая, поплелась за нами. Тяжело вздохнув, Макс стянул с себя большой шарф и обмотал им шею и плечи моей подружки. Она никак не отреагировала, не поблагодарила, но и не попыталась возражать, только покрепче прижала к своей груди сверток с куклой. «Идем быстрее», — скомандовал Макс. «Точно заболеет, если так и будет тут шляться одна. Или, чего хуже, заберут в Скворцово Степанова. Это на удилке?» — спросила я. «Ну да», — удивленно ответил Макс. «А ты что, бывала раньше в Ленинграде?» «Не, просто слышала», — выкрутилась я, дав себе зарок в беседе с новым приятелем больше никогда не упоминать никакие питерские места. «Еще, чего доброго, выяснит, что я местная, и спросит, почему не остановилась у родственников, а стесняю его своим присутствием. Хотя нет, вряд ли. Эти ребята, веселые, беззаботные, на шею себе, конечно, садиться не позволит, но и в душу не полезут. Надо, значит надо. Лида, укутанная в шарф Макса, послушно шагала за нами. Видимо, ей было совершенно безразлично, куда ее ведут. Макс, краем глаза приглядывавший, чтобы она никуда не убежала, расспросил меня в подробностях о подружке и горестно вздохнул. Да уж, ситуация. Но не все так плохо. У бабы вот хуже. А кто такой Боба? Полюбопытствовала я. Как все-таки здорово, что я решила уйти пораньше. А то еще разминулись бы с Лидой, и ищи ее по всему Ленинграду. Если бы она каждый вечер искала у Сайгона, было бы проще. А так Макс сказал, что видел ее только единожды. Да кореш мой, беззаботно сказал Макс сквозь зубы. Он закуривал новую сигарету. Откосить от армии решил. Мы же против насилия и военной службы, в том числе. Ему 3 года на подлодке светили. Прикинулся дурачком. На медкомиссии на серьезных щах про какие-то вселенные рассказывал, которые он спасать собирается. В общем, все по схеме. У нас даже методичка есть, где подробно говорится, какие легенды надо придумывать. А врач идейным оказался, пошел на принцип и определил парня в дурку. Так мы его с лета и не видели, даже передачи не принимают. Мы уже пробовали носить, развернули нас с порога, даже за деньги не взяли. Вот так вот, Даша, в психушку только попасть на раз-два можно, а выйти, ой как сложно. За разговором я и не заметила, как мы добрались до квартиры. Там было уже не так тихо, как с утра. На кухне кто-то гремел посудой, по коридору туда-сюда ходили жильцы. «Здрасте, Маргарита Петровна». Поприветствовал Макс сухонькую сгорбленную старушку, которая возвращалась с кухни в свою комнату со сковородкой шкварчащих котлет. «Здравствуй, Максимушка», — охотно ответила бабушка. «Я тебе там на тарелку 3 котлетки положила. Сам покушай, девочек угости, а то одними бутербродами питайтесь». «Премного благодарен», — весело ответил Макс и шутливо поцеловал Маргарите Петровне ручку. «Спасительница вы наша, очень кстати». Старушка, смущенно улыбаясь, засеменила к себе в комнату. На смену ей в прихожую с сумками вышли 2 бородатых заспанных парней с сумками. «Все, чао, мы на вокзал. Спасибо, дружище». Попрощались они с Максом и, кивнув нам с Лидой, удалились вниз по лестнице. «Так, отлично», — обрадовался хозяин. «Денчик к себе во Владик слинял. Таха, в Тверь, значит, комната свободна. Вам обеим тогда там и постелю, чтобы не смущать. Забыл тебе сказать, что я храплю очень». И он обратился к Лиде. «Эй, подруга, чего стоишь, как не родная, раздевайся». Лида послушно сняла пальто, сапоги, протянула Максу его шарф и, надев предложенные тапки, поплелась за мной на кухню. Хозяин тем временем отлучился в ванную и, вернувшись, бодро сказал: «Отлично, горячую воду дали, а то у них там перед Новым годом авария какая-то была». Мы наскоро перекусили, и я проводила подружку в ванную и дала пару чистых полотенец. Ей явно нужно было привести себя в порядок. Пока ее не было, мы с Максом продолжили беседовать на кухне. Застывшая она какая-то, замороженная, будто и не им припорошенная, с озабоченным видом констатировал Макс. «Будто не живет». «Так и есть», — печально согласилась я, вспомнив Лидины слова. «Работаю, детей ращу, а все как-то не то с той зимы несчастной. И давно это у нее?» — допытывался хозяин дома. «Ну, если по правде, то там все давно уже не очень хорошо», — ответила я и вкратце, не вдаваясь в подробности, обрисовала ситуацию. «Ребенка она потеряла, давно уже, с тех пор и плохо ей, а теперь, видимо, совсем плохо. Ой, а что же я сижу, мне же позвонить надо, прямо сейчас». «Кому?» — нахмурился Макс. «Так мужу ее, Андрею, ее же милиция разыскивает, и он себе места не находит. Пацаны, наверное, уже с ума посходили от тоски по матери». Я сейчас и отставив чашку, я рванула в прихожую, где на тумбочке стоял обычный дисковый телефон, точь-в-точь такой, как в моей московской коммунальной квартире. Однако Макс в 2 прыжка настиг меня в прихожей и буквально силой вырвал у меня из рук трубку. «Сдурела?» — рявкнул он. «Ты чего?» — оторопела я, уставившись на него. «Совсем, что ли?» — уже более спокойно повторил Макс. «Ну и что ты скажешь?» «Ну что нашлась?» — растерянно повторила я. «И что? Ты не видишь, в каком она состоянии. Муж заберет. Заберет и что? Соседи мигом прознают, что и как, и поедет твоя подруженция в Кащенко. Или ты хочешь, чтобы она в таком виде на работу ходила и детей растила? А делать-то что?» Все так же растерянно повторила я. «Ты говорил, у тебя идея какая-то есть. На кухню пойдем, давай еще по чайку хряпнем и покумекаем. Заварив чай, Макс задумчиво сказал: «Не идея, скорее, просто задумка. Не факт, что сработает, но проверить можно. Знаешь, у меня кореш есть, он в медицинском институте учился, на кафедре психиатрии. Так вот, он говорил, что иногда люди, пережившие огромный стресс, будто застревают в прошлых событиях и не могут двигаться дальше. Они постоянно прокручивают в голове, думают, почему это случилось с ними, почему они так поступили, что можно было бы изменить, что было бы если бы, и доводит себя до ручки. Понимаешь, говорит, когда у него в институте практика была в дурке, довелось поработать с одним мужиком, тому уже хорошо за 40 было. Так вот, у этого мужика перед самым дембелем в армии несчастный случай произошел. Пошел он в увольнение, встретил старых друзей по школе, напился, уснул по пьяни, замерз и ногу пришлось ампутировать. А те сволочи, его даже до дома не дотащили, подумали: проспится, встанет, сам пойдет, друзья называются. Так он потом жить нормально не смог. Все думал: а что, если бы меня в этот день в увал не поставили? А что, если бы я в институт поступил, в армию не пошел, и тогда ничего бы не случилось? И так по кругу бесконечно. Сначала вроде все нормально было, даже жену нашел, ребенка родили, а потом все чаще и чаще стал думать о том случае, и так свихнулся. Короче, у него потом все, что случилось после того происшествия, вообще из памяти исчезло, жизнь окончилась в день, когда в увольнение пошел, ни жену, ни ребенка не узнавал, та, естественно, не выдержала такого и на развод подала. Товарищ говорил, что этот мужик уже седым наполовину был, а все в своей дембельской форме ходил и говорил: надо увольнительную не потерять, а то достанется мне от взводного на орехи. Вот и с Лидой твоей похожая ситуация. Она в том времени осталась, когда у нее дочка умерла. Паршивое это дело. Я кивнула, вспомнив почему-то эпизод из книги «Гарри Поттер и философский камень». Там маленький Гарри, нашедший зеркало Йиналиш, каждый вечер ходил к нему и смотрел на лица своих умерших родителей, пока мудрый профессор Дамблдор не распорядился унести это злосчастное зеркало. Вернуть умерших уже нельзя, так какой смысл думать о прошедшем? И тогда старый волшебник сказал очень мудрую вещь: многие смотрели в это зеркало и сходили с ума. Человеку, Гарри, нельзя жить в своих фантазиях. Я, признаться, до сих пор пользуюсь этим замечательным советом, когда очень хочется переписать свое прошлое. Просто стараюсь изменить то, что можно изменить, и принять то, что изменить уже нельзя. Мне вдруг пришла в голову одна мысль: а если попробовать вернуть Лиду в то время, когда все у нее было хорошо? Вот, Макс хлопнул рукой по столу, и я об этом подумал, но тут мне без тебя не справиться, я же ее совсем не знаю. Помнишь какое-нибудь яркое событие? Ну что у вас там было? Я нахмурила лоб, погрузившись в воспоминания. Что же такого очень приятного случалось у меня и Лиды? Совместные походы в кино на фильмы с молодым Николаем Рыбниковым, катание на каруселях, посиделки в комнате, постоянные подшучивания друг над дружкой во время работы на заводе? Нет, все не то. Это было, конечно, очень приятно и весело, но это не из ряда вон выходящие события, а просто приятные мелочи жизни. А что, если попробовать повторить кое-что из 50-х? Знаешь, медленно сказала я, есть у меня одна идея. А как насчет Сишина? Только у тебя в квартире, в Сайгоне так не получится. Только очень надо будет кое-что достать. Макс с интересом взглянул на меня. Ой, как глазки заблестели-то. И впрямь что-то интересное придумала. Ну давай, вываливай. И я, волнуясь и запинаясь, изложила Максу свои соображения. Остаток дня прошел в суетливых приготовлениях к предстоящему празднику. Макс, сделав несколько звонков, вернулся на кухню очень довольным. «Порядок», — довольно сказал он. «Почти все согласны. Леха, Иришка, Оля, Влад точно будут. Ну и еще человека два, под вопросом. Больше уж не получится, извини». «Пустяки», — махнула я рукой. «Здорово будут, если эти придут. Квартира-то не резиновая. А что насчет прикида? Где теперь все это достать? В музее разве? Ой, насчет этого можешь не переживать». В свою очередь, тоже махнул рукой повеселевший хозяин хаты. «Айда ко мне в комнату, покажу кое-что». Я проследовала за Максом в большую комнату с двумя высокими окнами, выходящими на улицу Желябова, подведя меня к огромному платяному шкафу, сделанному, вероятно, еще до революции. Он распахнул створки. «Смотри, глава 18. Свою подружку-бедолагу Лиду, которую мне каким-то чудом все-таки удалось разыскать в огромном Ленинграде, куда на праздники съехались толпы туристов, я не видела почти сутки. Накануне, приведя себя в порядок в ванной комнате, Лида послушно поела, правда, без всякого аппетита, отправилась в комнату и, едва дойдя до кровати, которую ей застелил Макс Зингер, рухнула на нее и моментально заснула мертвецким сном. Все это время она, видимо, продрогнув после долгого скитания по морозным улицам, отсыпалась и отогревалась, благо топили в советской коммуналке Макса на ура. Прислонившись к батарее голой кожей, можно было запросто получить ожог. Пока подружка досматривала десятый сон, надеюсь, красивый и замечательный, в котором ее семейная жизнь была спокойной, доброй и безмятежной, а она сама жила в благоустроенной квартире, не имея необходимости искать в Ленинграде деньги у прохожих, на кухне шли активные приготовления к задуманной мною и Максом вечеринке. Одному ему знакомыми путями хозяин достал несколько ярких постеров, которыми мы вместе украсили кухню, прилепив их с помощью синей изоленты. «Заодно и трещины в стенах закроем», — довольно сказал Макс. «Устроить вечеринку мы решили прямо тут, так как именно кухня была самым большим помещением в квартире и легко могла вместить до 10 человек. Старушка-соседка, которую Макс, видимо, все же слегка утомил своими бесконечными гулянками, молча, по-английски уехала на дачу, перед отъездом по уже сложившей доброй традиции нажарив для гуляк, к которым она относилась по-матерински, целую сковороду котлет. Видимо, все-таки пореже надо сейшины устраивать», — устыдившись, сказал Макс. «Довели пожилого человека до ручки. Прямо неудобно стало. Ну да ладно, поговорю с ней потом, извинюсь. Тем более, что сегодня мы не просто гудим, а по делу, ради благой цели. Простит. Еще мне краем глаза мне довелось увидеть пожилого профессора, о котором рассказывал хозяин. Был он абсолютным и совершенным воплощением слегка сумасшедшего ученого, которого можно увидеть в каком-нибудь фильме. Сгорбленный, громко шаркающий, вечно бормочущий себе под нос стихи Бродского и Мандельштама, с карандашом за ухом и длинной нечесанной бородой, из которой он, забывшись во время декламации стихов, начинал выдергивать целые клочки волос. Когда он зашел на кухню, мы с Максом, стоя на лестницах в разных концах кухни, растягивали разноцветную гирлянду. Окинув нас отсутствующим взглядом и совершенно не обратив внимания на то, как сильно за короткое время изменилась кухня, старик кивнул, молча бахнул на плиту огромный чайник, включил огонь и уставился на него. «Правки бы к утру успеть сделать, рецензент ждет», — бормотал профессор, пока чайник закипал. «И чаю попить надо. В феврале далеко до весны, ибо там, у него на пределе, бродит поле такой белизны, что темнеет в глазах у метели». Спустя несколько минут странноватый ученый взял закипевший чайник и, все так же дергая свою бороду, удалился к себе в комнату, продолжая с выражением декламировать. «И дрожат от ударов дома, и трепещут, как роща нагая, над которой бушует зима, белизной седину настигая». Макс, наблюдавший за этой сценой, молча закатил глаза и кивнул мне. «Помогай давай, да шута, времени мало. Для тебя же и твоей подруженцей стараюсь, авось, оживет Малиха. Спасибо скажешь, надеюсь», — с жаром сказала я, и мы продолжили приготовление. Предстоящая вечеринка и впрямь была последней, отчаянной попыткой вернуть подругу к жизни. Андрею, мужу Лиды, я по совету Макса так и не звонила. Мне было очень жаль бедолагу мужа и его детей, сбившихся с ног в поисках пропавшей, но где-то в глубине души я понимала. Показать ему сейчас жену в таком состоянии, значит обречь ее на многолетнее существование в четырех стенах одного печально известного заведения. Еще во время моего прошлого путешествия в СССР поговаривали, что мама печального убитого школьника, к которому в гости наведался зловещий Мосгаз, сошла с ума и длительное время находилась на лечении в психбольнице, а потом и вовсе переехала, так и не найдя в себе силы зайти в старую квартиру. К сожалению, есть травмы, которые время не лечит. Они перестают кровоточить, закрываются рубцами, больше не болят, но время от времени все равно напоминают о себе, и чем дальше, тем, наоборот, чаще. Не зря же сказала мудрая Эмили Элизабет Дикинсон. Сказали, время лечит, не лечит никогда. Страдание, как и мышцы, лишь укрепит года. Психика у всех людей разная. Кто-то относительно легко переживает страшные события, кому-то требуется время, а кто-то застревает в своей травме навсегда, не имея возможности жить дальше. Помогая хозяину хаты в приготовлениях, я продолжала изо всех сил надеяться, что последний случай все же не Лидин. К К вечеру в коммуналке Макса начала собираться компания ребят, которых он пригласил на сейшн. Крепкий рыжеволосый Леха с какой-то несуразной коробкой в руках, его девушка Ираёля с Владом, муж и жена, оба в очках и немного стеснительные. Макс наскоро меня со всеми познакомил и ввел в курс дела. Влада я припомнила. Кажется, он работал за барной стойкой в Сайгоне, когда мы там были. Да мы по телефону уже все поняли, не кипишуй, чувак, все пучком, лениво сообщила Ира, разуваясь в прихожей. Они, с Лехой, судя по всему, были завсегдатаями молодежных тусовок. У остальных отбой, сори. Курехина опять за что-то в кутузку приняли. Гребень зачет завалил, пересдавать будет. Что ж, значит, молодых и пока не очень известных знаменитостей. Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова, чьи имена потом навсегда войдут в историю, я сегодня не увижу. Впрочем, я не сильно расстроилась. Обидно, досадно, ну ладно, есть более насущные проблемы. Короче, сегодня всемером гуляем, подсчитал Леха. Восьмером, поправил подружку Макс и выразительно указал подбородком на комнату, где спала Лида. Ребята понимающе кивнули. Лады, потер озябшие руки Леха и приобнял свою девушку. Айда на кухню. Проигрыватель я принес. Замерз, как цуцик, пока на бложке скакал. Это старье нафиг уже никому не нужно. Все на мафонах музыку слушают. Еле урвал у старушки одной. Нальешь стаканчик, обратился он к хозяину. Налью, налью, добродушно ответил Макс. А если подождешь, то Влад тебе коктейль навертит. А насчет старья, это ты зря. Готов поспорить на пузырь, что пройдет лет 40, и что-то подобное снова войдет в моду. Пластинки взял, еще какие, с гордостью сказал Леха. Танцы на костях, достал таки через гребня. Цени, друзей, всего часа за три такое дело провернули. Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Бенни Гудмин. Все, что пожелаешь. Отлично. В предвкушении хорошей гулянки потер руки хозяин хаты, совершенно верно предположивший, что в 21 веке винил станет снова популярным, и в продаже появятся проигрыватели, чей дизайн – полная копия старой советской аудиотехники. Где прикид-то, который надеть нужно? Нормальный хоть, не тряпье какое-то, полюбопытствовали девчонки. Они, по всей видимости, заранее подготовились к сейшину, ярко накрасились, а их волосы были уже уложены в прическу под названием «Венчик мира». Именно такие прически мы с Лидой делали друг другу, собираясь в далеких 50-х на хату к ее тогдашнему ухажеру Леониду, живущему в элитном доме на Кутузовской набережной. У всех девчонок стиляк тогда на голове был «Венчик мира», а парни старательно укладывали себе на голове кок с помощью бриолина. Держалась вся эта конструкция на голове не особо долго, поэтому приходилось идти на всяческие ухищрения. Я украдкой потрогала свои волосы. Вроде еще ничего, хотя, конечно, уже не такие густые, как в юности. Надеюсь, венчик мира получится из них соорудить. Не тряпье, нормальные шмотки. Такие еще поискать надо. Девчонки, идите в комнату. И ты до шута, с ними. Заодно и поболтайте, а мы с парнями пока технику подключим, предложил Макс. Пошли, бодро подхватила меня под руку Ира, своими манерами чем-то напоминающая мне мою подружку Лиду в те времена, когда все у нее в жизни ладилось. Оль, не отставай, двигай булками. Когда мы оказались в комнате, Ира по-хозяйски распахнула дверцы шкафа с одеждой, и я уже во второй раз будто очутилась в 50-х. Яркие платья, пояса и даже одежда для парней, таки, галстуки, шузы на подошве, манная каша, трузера, джакетки, пиджаки, хатки, шляпы. Вот это да! С восхищением выдохнула Ира. Красота какая, во времена-то были. Да у Макса тут просто склад стележьих вещичек. И она с восторгом принялась вытаскивать одежду из шкафа. Да тут целую общагу можно одеть. Ты танцы выучила? Строго поинтересовалась у подруги Оля. Я успела немного порепетировать. Ой, don't worry, отмахнулась беспечная Ира. Походу разберемся. Не первый день замужем. Тоже мне, велика наука, бедрами крутить. Восхищенной моднице было не до того. Она, вытащив из шкафа целую кипу платьев, свалила их на кровать и восхищенно примеряла на себя перед старым треснутым зеркалом то одно, то другое. Какая прелесть! Так, вот это, желтое в черный горох, я беру себе. Оно мне по размеру, да и к глазам подходит. Дашка, а тебе, наверное, вот это, голубое подойдет, с широким поясом, смотри. Я послушно взяла предложенное мне платье, и впрямь, почти впору. Правда, на размер больше. Я теперь носила 46-й, а это где-то 48-й. Но невелика беда, утяну поясом. Только спустя час мы наконец определились с гардеробом на сегодняшний вечер. Я надела свое голубое платье с крупным орнаментом, Ира, желтое в черный горох, а Оля приглядела себе ярко-красное. Ей, черноволосый, такой цвет очень подходил, а еще здорово сочетался с губной помадой. Когда мы наводили марафет, крутясь втроем перед зеркалом, в дверь постучали. «Готовы?» – раздался за дверью голос Макса. «Не совсем», – туманно ответила Ира. «Позже сами выйдем». Она достала из сумки две пары крупных клипс и протянула нам. «Держите, вот, у мамы дома поискала. Говорят, в 50-х такие модными были». Я аккуратно прицепила на уши клипсы и напоследок еще раз покрутилась перед зеркалом. То же сделала и Оля. «Хороши, девки», — констатировала Ира. «Ну что, идем отжигать. Пхильним атомный, или как там тогда говорили». Кухня тем временем уже полностью была подготовлена к предстоящему мероприятию и выглядела не хуже хаты Ля, в которой мы далекой осенью 1956 года отплясывали с Лидой в компании «Стиляк». Конечно, кухня советской коммуналки была намного скромнее, чем роскошные апартаменты элитного дома на Кутузовской набережной, но все нужные атрибуты имелись. Старенький проигрыватель, самодельные угловатые пластинки, вырезанные из рентгеновских снимков, яркие постеры на стенах, а в углу – столик с коктейлями, которые мастерски навертел Влад, работающий барменом. А чуть позже добавились и парни, одетые по самому писку тогдашней стележьи моды. Сразу после нас парни тоже наведались к волшебному шкафу, возвращающему людей в прошлое, и с радостью нацепили на себя галстуки, смешные ботинки, цветастые пиджаки и узенькие брюки-дудочки. Максу я была особенно благодарна, в отличие от остальных ребят, которые просто сняли хайратники и подвязали резинками свои длинные волосы, он постарался на славу и, ничтоже сумнявшися, состриг их и соорудил на голове самый настоящий кок, уложив его чем-то клейким и пахучим. Честное слово, если бы я не знала, какой сейчас на дворе год, то поверила бы с легкостью, что оказалось в 50-х. От тогдашнего стиляги современного хиппи было просто не отличить. Если уж денчить, как стиляги, то и хэйр должен быть соответствующим, пояснил он мне. Влад тем временем достал из сумки и поставил на стол советский кассетный магнитофон «Весна 201». «Сорри, чуваки, на японский сейчас лави нет», — сказал он. «Мы с Ольгой на кооперативный взнос копим. Но мафон с кассетами я все-таки припер, на случай, если Лехины танцы на костях накроются. Столько лет все-таки эти пластинки где-то на антресолях пролежали. Поехали?» — спросил меня Макс. «Угу», — кивнула я, чувствуя, как колени начинают предательски дрожать. «Давай», — скомандовал хозяин. Леха, управившись со стареньким проигрывателем, включил буги-вуги, сначала тихонько, а потом все громче. Парни и девчонки начали танцевать. Особенно лихо это получалось у Влада и Оли. Обычно скромные и даже чуть зажатые, в танце они раскрывались и двигались с неимоверной грацией. Леха ожидаемо пригласил свою девушку Иру, ну а Макс предложил руку мне, хильним. «Или как там тогда говорили?» — спросил он, нетерпеливо пританцовывая на месте. «Конечно», — согласилась я, радостная, что хотя бы на какое-то непродолжительное время я снова могу почувствовать себя 18-летней. «Может быть, почувствует кто-то еще, тот, кто мне так дорог, и кому сейчас так плохо». Мы с Максом начали здоровски отплясывать, и я даже вспомнила с легкостью, казалось бы, давно забытые движения. Так все хорошо было, весело, здорово. Можно было просто забыться и не думать ни о чем, если бы одно «но». «Как думаешь, придет?» — спросила я Макса, выделывая очередное «па». «Думаю, да», — сказал он, вертясь возле меня. «Дай время. Придет обязательно. Не дергай. Алло, чуваки, как насчет по коктейлю подринчить?» «И то правда», — сказал взмыленный Влад, поймав крутящуюся в танце Олю. «Подожди, Биби, дай отдохнуть немного. Будешь кровавую Мэри?» «Буду», — охотно согласилась жена, прильнув губами к губам супруга. «А во, какой ты сладкий, даже на свадьбе меня так не целовал». «Ну так, ты же хотела освежить отношения, вот и освежили», — расхохотался с виду скромный Влад. «Даша», — вдруг окликнул меня чей-то голос. Мы обернулись. В проеме кухни стояла Лида, нет, не та измученная скитаниями девушка, которую мы с Максом подобрали у Сайгона. Это была самая настоящая красавица. Высокая, стройная, эффектная, с расправленными плечами, без макияжа, но с невероятно жгучим взглядом черных глаз, который когда-то разбил не одно мужское сердце. Сейчас этот взгляд был не взглядом сумасшедшей женщины, которая шагала в метро по направлению к путям. Он приобрел осмысленность. Лида явно отдохнула, хорошо выспалась и начала приходить в себя. А одета подружка была в платье, явно взятое из того самого шкафа. Хильнематомный, прежним уверенным голосом сказала Лида, походкой модели прошагала на кухню и нажала кнопку на стареньком проигрывателе. Глава 19. Никто был не в силах вымолвить ни слова. Играла музыка, но никто не танцевал. Все ребята молча уставились на пришедшую. Оля растерянно смотрела на Влада. Ира, держа в одной руке коктейль, второй крепко ухватила за руку Лешу. Все участники нашей еще минуту назад так лихо отплясывающей компании в замешательстве молчали, не зная, что сказать, и только переглядывались, молчаливо задавая друг другу один и тот же вопрос. Неужто получилось, так хильним или нет? Повторила вопрос Лида и пустилась в пляс, с грацией кошки лихо повторяя некогда модные в среде стиляк движения. Я, совершенно не зная, что делать и боясь спугнуть удачу, не смело подошла к подруге и тоже начала танцевать. А вскоре стеснение исчезло, и наша шумная компания вновь принялась отплясывать под любимые песни Ли, Джона, Дри, то есть меня, и, конечно же, Ли. Макс, не смей опять пригласить меня, танцевал один, а остальные ребята снова разбились по парам. Правда, Влад пригласил Иру, а Оля выделывала виртуозные па с Лехой. С Лидой мы не разговаривали, только молча обменивались взглядами, понимая друг друга без слов. «Ты в порядке? Как видишь, тяжело тебе пришлось?» «Да, было дело, но все позади. Спасибо тебе». «Да о чем речь, чуваки?» «Чуваки и...» — окликнул нас хозяин хаты, останавливая музыку. «Хорош денсить, на сегодня все. Программа максимум выполнена. Герлы, вы как?» Деланно небрежно обратился он к нам с Лидой, понимая, что той сейчас совершенно не хочется отвечать на расспросы. «Я на московский, Андрюха дома ждет», — прежним уверенным и решительным тоном сказала подружка. «И пацаны, наверное, с ума уже посходили. Ой, чего это я? Позвонить же надо. Можно от тебя по межгороду позвонить? А чем вопрос?» — кивнул Макс. «Валяй, для дела же». «Спасибо». Лида ломанулась в прихожую к старенькому дисковому телефону и, торопясь и сбиваясь, приняла набирать цифры. 224-43-54, ой нет, 34. «Все, кажется, туда попало. Алло, алло, Андрюшенька, дорогой, ты, алло, алло, чего молчишь?» И Лида, смущенно глядя на нас и закрыв рот ладонью, что-то начала бормотать шепотом. Оля, сориентировавшись быстрее всех, схватила со стола свою сумочку и сказала: «Чуваки, а не пора бы нам на улицу? Цигель-цигель, постоим, покурим, потрещим, а потом, по домам, и так уж засиделись, а у нас с Владом зачет завтра. Макс, чао». Шумно переговариваясь и делая вид, что совершенно не обращают внимания на мою подружку, ребята с молниеносной скоростью оделись и высыпали во двор, а мы с Максом остались на кухне и наскоро все прибрали. Я хотела было помочь ему снять постеры, но он остановил меня, сказав: «Пусть висят, оставлю на память. Все-таки не каждый день хиппи превращаются в стиляк. А не жалко волосы?» — полюбопытствовала я, собирая со стола грязную посуду. «Пустяки», — беззаботно сказал Макс, — «отрастут. Главное, что подружку твою выручили». Видимо, прав был кореш мой, который в медицинском учился. Иногда одно хорошее яркое воспоминание иногда помогает переключиться. У меня тоже что-то подобное было в выпускном классе. Молод был и глуп, любил драматизировать. Девчонку одну любил очень, даже планировал жениться на ней, когда выучусь и работу найду, а она с курсантом каким-то из Можайки гулять стала. Ну, я ночью на Литейный мост пошел, броситься хотел. Тогда зима, кстати, тоже уже была, навигация закончилась, мосты не разводили. Я уже ногу через перила перебросил. Пропади, думаю, все пропадом. Хотел и вторую перебросить, да что-то мешало. А потом вижу, щенок какой-то дорогу перебегает, маленький, глупенький. Мимо него то одна машина пронесется, то другая. Он скулит, визжит, жить хочет. Ну, у меня внутри будто тумблер переключился. Я бросился, схватил его и домой. Отмыл, отогрел, накормил. Думаю, какой же я дурень был. Вот это существо неразумное вроде, и то за жизнь цепляется, а я, здоровый уволень, чего из-за девки расклеился. Я его по-томрски прозвал, ну, от английского рескуер, спасатель, то бишь, не я его, а он меня тогда спас. 15 лет рыски со мной потом прожил, а когда похоронил я его, будто часть души вместе со мной умерла. Так-то, собирая со стола грязные бокалы, сворачивая праздничную скатерть и убирая мусор, я слушала откровенный рассказ Макса и думала, что у каждого из нас есть какая-то своя боль, которую можно успокоить. Нашелся бы только кто-нибудь на пути, или развязный хиппи, готовый дать денег на молоко, пусть и кукле, или верная подруга, или просто маленький глупый щенок. Лида тем временем закончила свой непростой телефонный разговор с мужем и вернулась на кухню. Подойдя к Максу, она дружески обняла его, а потом также крепко заключила меня в объятия. «Спасибо, ребята», — с чувством сказала она. «Ну что ж, все хорошо, что хорошо кончается», — бодро сказал хозяин хаты. «Значит, все в порядке», — оклемалась, — «домой едешь с Дашей, ну и отлично. А теперь, подружки, если вы решили возвращаться в Стольный град, двигаем на вокзал. Провожу. Надеюсь, билеты в кассе будут. В этот раз нам повезло больше, даже достались билеты на две нижних полки. Правда, с соседями повезло меньше, над нами, как только поезд тронулся, раскатисто захрапели два каких-то мужика, и я впервые в жизни после попадания в СССР пожалела, что у меня нет с собой берушей. Лидину грязную одежду, в которой она скиталась по Ленинграду, мы решили, как и все случившиеся, оставить там. Хорошенько порывшись в том самом шкафу, гостеприимный и щедрый Макс нашел вполне приличного вида обычную шерстяную юбку, кофту и даже какое-то пальто, правда, чуть поеденное молью. «Забирай», — сказал он, — «а то, чего доброго, примет тебя милиция на московском вокзале в таком виде, поймут, что бродяжничала, и все наши труды будут на смарку. Я, кажется, еще неделю спать не буду», — сказала Лида, расположившись в поезде на своей койке и натягивая до подбородка простынь с постеленным поверх нее колючим синим одеялом. «Но не из-за этих храпунов. Просто у Макса дома в волю выспалась. Ощущение, будто на всю жизнь. А как ты в Ленинград-то попала?» — спросила я, поняв, что мне, кажется, тоже заснуть не удастся. Нам с Лидой еще о стольких вещах предстояло поговорить. Однако я старалась задавать вопросы крайне аккуратно, чтобы ни ненароком не затронуть какие-то деликатные темы. «Веришь или нет, не помню». Пожала красивыми плечиками подружка. «Не помню, и все тут». Андрюха тогда на хоккей собрался. Поругались мы очередной раз. Надоело мне, что он каждые выходные там проводит. А с другой стороны, понимала, что он туда бежит, потому что там для него отдушина, а дома, как в холодильнике, приходить не хочется. Он собираться начал, я ему в прихожую коньки и клюшку вышвырнула, а сама в ванной заперлась. Он ушел, парни в гости к приятелям отчалили, видели, что у меня настроение плохое, не хотели под горячую руку попасться. Я дома еще чуток посидела, потом оделась и пошла куда глаза глядят. В метро спустилась, долго-долго на платформе стояла, хотела под поезд броситься, да не решалась. Я вспомнила недавний сон, в котором я видела свою подружку с пустыми стеклянными глазами, уверенно шагающую с платформы, и по спине у меня побежали неприятные мурашки. От ужаса даже пересохло в горле. А потом, спросила я, сглотнув, «Да чуть не сцапали меня», сказала Лида и улеглась поудобнее. Народ обратил внимание, что странно веду себя. Поезда пропускаю, а не сажусь, все на краю стою. Позвали дежурного. Дежурный подошел и под локоточек меня наверх вывел, связываться не стал. Решил, наверное, что больная. Ну, в целом, и правильно решил. А дальше вышла я где-то в центре, у памятника Маяковскому. Пацаны там какие-то потлатые тусили, вроде наших стиляк, другие только. Один из них окликнул меня, спросил что-то, уже не помню, что. То да се, поговорили, песни попели. И так хорошо мне с ними стало. Почти каждый вечер после работы туда начало ходить. Андрюха поначалу даже ревновать стал, а потом рукой махнул. «Делай», — говорит, — «что хочешь». Ну я ему объяснила, что не изменяла и не собираюсь, просто песни поем. А потом один из них предложил на собаках в Ленинград съездить. Не знаю, что на меня нашло, но я решила, пропади все пропадом, села и поехала. Бегали от кондукторов, ели дрянь какую-то, консервированный картофель. Ты можешь себе представить, что такое бывает, но так весело было. А потом, если честно, и не помню ничего, нигде жила в Ленинграде, ни что ела. Перед глазами только одна сцена стояла, как я в роддоме лежу, жду, пока Тасю мне принесут, чтобы покормить, а ее все не несут и не несут. И как вас с Максом у Сайгона встретила, не помню. будто застывшая я была. Как вы меня домой к нему привели, тоже не помню. Тон Лиды, поначалу небрежный, вновь сменился на будничный и безжизненный, которым она впервые мне рассказывала о случившемся в ее семье горе. Опасаясь, как бы подружке снова не стало плохо, я моментально свернула разговор и сказала: «Ну да ладно, все хорошо закончилось, и славно». Однако Лида продолжала, уже более уверенно: «Дай да расскажу, вечно ты, Дашка, перебиваешь. Я как музыку вашу услышала, будто что-то в голове щелкнуло, представляешь, все вспомнила, думаю, надо жить». Быстренько вскочила, бегу в коридор, смотрю, в комнату дверь открыта. Захожу, а там на кровати куча платьев разных, точь-в-точь как те, в которых мы с тобой когда-то в шестиграннике отплясывали. Ну я решила, ай, гулять так гулять. Принарядилась, и к вам на кухню. А потом Андрюшке позвонила и пацанам. Сказала, что завтра утром буду дома и попросила, чтобы в милицию сообщили, что нашлась. Ну да это отдельная песня. Мне у мужа и детей, наверное, до конца жизни прощения вымаливать. Даже не представляю, как в глаза им смотреть. Да ничего тебе не надо вымаливать. С жаром возразила я, что они, не люди, что ли, все уже давно поняли. А знаешь, решила я сменить тему на более позитивную, в магазине на Ленинском хорошие отрезы ткани выбросили. Я подумываю себе платье пошить, на манер того, в котором сегодня танцевала. Что думаешь? Однако Лида так и не ответила мне, что она думает, потому что внезапно крепко уснула. Чуть поворочившись, отрубилась и я, видимо, устав от ярких событий сегодняшнего дня. Впервые за много дней я засыпала не с ощущением, что надо еще что-то сделать, а с чувством выполненного долга. Поезд, размеренно стуча колесами, подходил к Ленинградскому вокзалу. Пассажиры, зевая и тихонько переругиваясь, с полотенцами и зубными щетками в руках, возвращались на свои места, собирали белье, скатывали матрасы и одевались. Лида, волнуясь, достала из кармана маленькое зеркальце. «Дашка, не одолжишь помаду? Елки-палки, какие у меня синячища-то под глазами. И замазать нечем, пудры нет. Не мудрено, подумала я, столько промучиться. Как еще жива-то осталась, будучи одна зимой в незнакомом городе? Вот, возьми», протянула я ей тюбик, однако она, увидев через окно на перроне три хорошо знакомые ей фигуры, мигом забыла о том, как она выглядит, и ринулась в тамбур. «Подождите, подождите, гражданка», осадил ее молоденький проводник, по виду, вчерашний школьник. «Только-только подходим к перрону. Погодите, не спешите. Сначала выхожу я, потом остальные пассажиры». Наскоро накинув пальто, шапку и приплясывая в тамбуре от нетерпения, Лида едва дождалась, пока дверь поезда откроется, и ринулась на перрон. Почти сразу же ее заключили в объятия трое любящих ее мужчин, муж и двое сыновей. Потом эти четверо так и стояли посреди перрона, обнявшись и словно не замечая торопящихся и задевающих их людей. Они были безмерно счастливы, поняв, что сейчас Андрею, Лиде и Артему с Тимошей нет больше ни до кого дела. Я решила уйти по-английски. У нас с Лидой еще будет время поговорить и все обсудить. Если она, конечно, захочет. А может и впрямь не надо больше трогать эту тему. Все вернулась на круги своя. Их жизнь будет снова размеренной, спокойной и замечательной. Лида не будет больше сидеть на кухне с угрюмым видом и цепляться к супругу по мелочам. Она снова начнет готовить разные вкусности, зазывать гостей, болтать по межгороду с давнишней подругой Верой и приглашать меня на пироги. А Андрей перестанет уходить из дома и вновь начнет смотреть вечерами телевизор в обнимку с супругой и лихо выписывать виражи на катке во время семейных прогулок. Совсем как тогда, в том моем сне, в котором счастливая и довольная семья Лиды и Андрея прекрасно проводила время. Только вот было их тогда почему-то пятеро. Задумавшись, я дошла до турникета на станции метро «Комсомольская», достала из кармана жетон и хотела было опустить его в щелку, как вдруг: тук-тук, тук-тук, что происходит? Я открыла глаза, потрясла головой и опустила стекло машины. За ним стоял грузный дядечка с усталым видом. Никаких турникетов метро и в помине не было, не было и Москвы. Я находилась в Питере и сидела на водительском месте Гошиного автомобиля, а за окном снова был 21 век. «Сдай назад, а?» – попросил он. «Пробка, капец, а мне ребенка из садика забрать надо, воспиталка уже звонила, один он там остался, я через Шеврово поеду». Я послушно кивнула и пропустила торопящегося отца, а всего через пару минут пробка неожиданно рассосалась, и вскоре я уже поворачивала ключ в замке своей «нет», ни коммунальной квартиры. «Что-то долго ты», — сказал вышедший встречать меня в прихожую Георгий. «Где была-то?» И жених, надеюсь, все еще не бывший, помог снять мне верхнюю одежду. Я, потупившись, глядела в пол. Как объяснить случившееся, я совершенно не понимала. «Я просто к 6 тебя ждал, уже мясо пожарил», — пояснил Гоша будничным тоном. «А сейчас уже 7:30. Пробки», — с облегчением выдохнула я. Жизнь пошла своим чередом. Гоша работал в офисе, я же делала на заказ и развозила плоды своего рукоделия. В общем, все было, как раньше. А на 8 марта мой скромный программист, отчаянно смущаясь и краснея, будто провинившийся школяр, вручил мне заветную коробочку, и через пару дней мы подали заявление в ЗАГС. Свадьбу решили не устраивать, просто продолжили жить вместе. Тихо, хорошо и спокойно, наверное, так, как после примирения жили Лида с Андреем в мире, из которого я совсем недавно вернулась. Тем временем наступила уже настоящая весна, теплая, радостная, цветущая. Я решила затеять генеральную уборку и вымыть окна. Чтобы было не скучно, я включила телевизор и, рассеянно тыкая кнопки, наткнулась на какой-то канал. В эфире программа «Уютный вечер», тема выпуска. «Вместе навсегда», и у нас в гостях прекрасная пара, в прошлом году справившая 65-летие со дня свадьбы, мило улыбаясь, сказала симпатичная ведущая. «Позвольте вам представить Лидию Павловну и Андрея Георгиевича». Спрыгнув с лесенки, я отбросила в сторону губку и прильнула к экрану. Так и есть. На диванчике телестудии, держа друг друга за руки, сидели они, Лида с Андреем. Значит, моя подружка, которой было уже хорошо за 80, и ее супруг все еще в добром здравии. «Замечательно. Сколько же у вас детей?» – вопрошала ведущая. «Трое». С удовольствием ответил Андрей. «А, кстати, вот они», оператор переместил камеру в зрительный зал, и моему взгляду предстали двое солидных мужчин. Один, лет 60 с небольшим, другой, помоложе. А рядом с ними сидела ухоженная дама, по виду, моложе своих братьев. «Артем, Тимофей и Таисия», представила детей Лидия. Голос ее был все таким же властным и уверенным, правда, с годам стал чуть ниже. «Значит, у вас трое детей». 8 внуков и 14 правнуков. С гордостью закончил за ведущую Андрей, лучащийся счастьем. Наше счастье и наше богатство. Ведущая еще пару минут порасспрашивала Лиду с супругом о том о сем, а потом перешла, очевидно, к главному вопросу. «Лидия Павловна, скажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, секрет счастливого брака? Вы знаете», уверенным тоном начала подруга, «мне кажется, все пары разные». Какого-то универсального совета не существует. Нет какого-то единого рецепта счастья. Главное в жизни – встретить своего человека. И я, она нежно погладила супруга по руке, его встретила. Зрители вежливо похлопали, и ведущая переключилась на других гостей. Ну а я, в свою очередь, вернулась к уборке. У меня будто камень с души свалился. Теперь все встало на свои места. Значит, не зря мне снился сон, в котором Андрей нежно держит за руки крохотную девчушку, учащуюся стоять на коньках. После стольких страданий и горя в их семье все-таки появилась долгожданная доченька. День не задался с самого утра. Гошу дернули в офис, видите ли, какая-то срочная у них там производственная необходимость. На улице стояла жуткая погода, метели минус 17. Наш старенький, видавший виды солярис, утопал в сугробах, и Гоше чуть ли не час пришлось попотеть, чтобы вызволить его из снежного плена. Ругаясь, на чем свет стоит, супруг наконец прогрел авто и поехал в офис. Я же, рассудив, что мне сегодня нос из дому высовывать не стоит, сварила себе кофе в кофемашине, подаренной нам свекровью по случаю бракосочетания, уселась на диван под уютной пледикой и включила один из самых любимых советских фильмов «Приключения итальянцев в России». Этот фильм – ровесник моего третьего путешествия в СССР. Он вышел в прокат незадолго до того, как я, сбившись с ног, разыскивала в Ленинграде мою загулявшую подружку Лиду, которая с чего-то вдруг решила примкнуть к беззаботным хиппи. Симпатичный лев бегал по улицам города, который выглядел точь-в-точь как во время моего загадочного визита. Правда, тогда было холодно и снежно. Антония с Джузеппе пытались завладеть состоянием пожилой русской эмигрантки, ну а я, укутавшись в плед, жадно рассматривала на экране каждую деталь Ленинграда 70-х и отчаянно тосковала по тому времени. Прогуляться бы сейчас по этим набережным, посидеть на спуске, потрогать ладонью воду в красавице Неве. Я очень любила Москву, и Москву 50-х, и Москву 60-х, и Москву 70-х. Все три моих путешествия в СССР были чрезвычайно интересными и впечатляющими. А уж современная Москва – это просто чудо. Однако Питер-Ленинград – это все ж таки что-то свое, родное. Забывшись, я уставилась на экран и сама не заметила, как вместо уютного пледа мои пальцы вдруг ощутили что-то плотное, шершавое и гранитное.